Я пошел за вазой, краем уха слушая отчет о Конгрессе. Марк Петровский по-прежнему развивает свою тему. Боюсь, ничего нового за прошедший год, хотя статистика собрана изрядная. Ваза была пыльная. Когда я последний раз дарил Вике цветы? На 8 марта. Нет, потом еще летом. Шел из магазина, старушка продавала гладиолусы с дачи по дешевке. Багрянов и Богородский поработали на славу, оценить сразу трудно, но результаты многообещающие. Я поймал себя на том, что стою и медленно стираю пыль с горлышка вазы. Можно гордиться бутылкой вина, поросшей пылью, но уж никак не вазой для цветов. Плотников, все в своем ключе. Многие критикуют, но я считаю перспективным это направление. Любопытно, занятно, многообещающе, перспективно. Профессиональная этика, сдержанная и солидная. Виктория, а почему ты отказалась от участия в Конгрессе? Тебе посылали приглашение? Теперь это уже не мой профиль, Андрюша. Ты ведь знаешь. А как твой доклад? Тут не мне судить. Они вошли в гостиную, а я бросил заниматься ерундой и двинулся с вазой в ванную. Какая тема? Вика могла спрашивать сколь угодно непринужденно. Я все равно чувствовал ее тон, ее жадный интерес. Наверное, и Андрея ей не обмануть. Неомифология на примере легенды о дайверах в субкультуре виртуального пространства. Феномен уже исследовался, но, к сожалению, слишком некритичным. Я запнулся, но все же вышел из комнаты. Рванул дверь ванной, пустил воду, сунул вазу под струю. Хрусталь звякнул, налетев на чугунный край ванны, но устоял. Легенда о дайверах, значит. Выплеснув мутную воду, я заново наполнил вазу и рванулся в комнату. Слишком поспешно, наверное, но Андрею и Вике было не до меня. Теперь точка поставлена? На данный момент да. Недосилов уже расположился на диване. Ёрзал, устраиваясь поудобнее. С людьми он сживался моментально, а вот с пространством нет. Есть люди, которые могут, войдя в чужой дом, сразу стать его частью, будь то сверкающие богатые квартиры или захламленные комнаты в коммуналке. Андрей к их числу не относился. Наверное, только в своем доме он был адекватен среде. Я собрал весь существующий материал о так называемых дайверах. Сорвав целлофан, я сунул розу в воду. Вика тревожно глянула на меня, взяла вазу, мгновенно изменилась в лице. «Леня, ты что? Тут же кипяток!» Она метнулась в коридор, на ходу выдергивая несчастный цветок. Я сел рядом с Андреем. Молча откупорил бутылку водки и вопросительно глянул на гостя. «Если позволишь...» Недосилов открыл предусмотрительно принесенный ликер, что-то ирландское, сливочное. Налил мутной белой жидкости в рюмку. «Виктория, что будешь пить?» «Поскольку у нас лишь водка, — сказала Вика, входя, — то ликер. Черт, забыл, что она просила взять вина или пиво. Вик, в магазине ничего приличного не было, — пробормотал я. Да ничего страшного». Ставя розу посреди стола, отмахнулась Вика. «Андрей же догадался». «За ваш дом, — положив себе ложку салата, — сказал Недосилов. Наконец удалось к вам выбраться. Мы сдвинули рюмки. Проглотив тепловатую, но не слишком противную водку, я попытался представить следующие тосты. За хозяйку, за хозяина, за гостя и его успешную научную работу, за страну и народ. Нет, вначале за здоровье присутствующих, потом за страну и народ, потом за наш ответный визит. Впрочем, я переоцениваю Андрея. Он даже слабенького ликера выпьет не больше 3-4 рюмок за вечер. Так что страна и народ могут быть свободны, до них очередь не дойдет. А... «Как ваша работа, закусывая ликер салатом оливье?» — спросил Недосилов. Вопрос, похоже, в равной степени относился к нам обоим. Мы с Викой переглянулись. «Нормально», — ответила Вика. «Развитие пространственного и образного мышления у младших школьников. Я ведь тебе писала. Использование глубины как корректирующей методики при нарушениях восприятия». «Скоро докторская», — по-деловому осведомился Андрей. «Ага», — легко ответила Вика. «Позови на защиту, обязательно. И давай напишу хороший отзыв». «А если тебе не понравится?» — спросила Вика. «Как мне может не понравиться твоя работа?» — удивился Недосилов. «Я ведь знаю твой уровень. Леонид, а как у тебя дела?» Работаю в крупной фирме Диптауна, сказал я. Специалист по транспортным операциям, Андрей кивнул. Грузчик, уточнил я. Недосилов улыбнулся. Похоже, счел, что это сленг. Андрей, так расскажи, что там с дайверами, спросил я. Существуют они или нет? Психолог наконец-то устроился удобно, обжился на диване, вздохнул. Понимаешь, Леонид, исходя из картины мира как совокупности базовых представлений общества и сопутствующих субкультур множества социальных микросред, существует абсолютно все. Реальность Кощея Бессмертного или Бабы-Яги тоже нельзя подвергать сомнению, если рассматривать эти фигуры в контексте конкретной исторической и культурной обстановки. Что такое на самом деле мифология? Внесение в мир недостающих компонентов, оживших в человеческом сознании, но не имеющихся в материальной реальности. Согласен? Да, пожалуй. Вика глянула на часы, встала, вышла на кухню, предупредив. Скоро будет горячая. Так вот. Андрей, похоже, повторял какие-то фрагменты своего сегодняшнего доклада. Для создания полноценного, живого, именно живого мифа необходимы следующие обстоятельства. Первое. Общество или его организованная и устойчивая часть должно нуждаться в данном мифе. Существовал ли этот фактор в начальном этапе созидания виртуальности? Конечно. В связи с несовершенством программного и технического оборудования многочисленные инциденты требовали мифа о спасителях-дайверах, которые найдут, помогут, защитят. Теперь второе. Должны наблюдаться те или иные реальные проявления действия мифологических персонажей. Зевс был реален для древних греков именно потому, что каждый видел молнии. Значит, и дайверов видели.